не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви. Его ты сердце не усвоишь своей младенческой душой, огня палящего не скроешь под легкой девственной фатой. Поэт всесилен, как стихия, невластен лишь в себе самом. Невольно кудри молодые он обожжет своим венцом. Вотще поносит или хвалит его бессмысленный народ, он не змеёю сердце жалит, но как пчела его сосет. Твоей святыни не нарушит поэта чистая рука. Но ненароком жизнь задушит иль унесет за облака.